Глава сороковая. Покопавшись в снегу, белый заяц нашел то, что искал — кустик щавеля, и пощипал крошечные листья растения, время от времени поднимая голову и прислушиваясь. Солнце вставало, и его свет заливал все, словно жидкий мед. У деревьев, окружающих опушку, на которой сидел заяц, росли голубые тени. Внезапно внимание зайца привлек какой-то звук. Заяц встал на задние лапы и осмотрелся, навострил уши с черными кончиками, пытливо пошевелил носом. Звук усилился. Это было рычание, неестественное и жуткое. Чем громче становился звук, тем сильнее дрожала земля под зайцем. Заяц сильно встревожился, но не сдвинулся с места. Такая уж у него была привычка. Плотный белый мех идеально маскировал его на снегу. И если заяц замрет, то существо, издающее этот шум, возможно, его не заметит. Существо появилось на поляне. Такого животного заяц еще никогда не видел. Оно было огромное, черное, словно медведь, но гораздо длиннее и шире, и с сочленением в середине, словно у него был хвост почти таких же размеров, как и тело. И это животное двигалось прямо на зайца. В конце концов, заяц бросился бежать и спрятался за упавшей веткой. Выглянув из-за нее, он увидел, что черное чудовище пробило себе путь через лес на дальней стороне поляны. Заяц заметил, что на спине животного сидят другие, поменьше. В его маленьком мозгу появились новые мысли. Зачем чудовище это делает? Эти существа — его дети? Может, такие чудовища помогают своим зайчатам, нося их на спине? Когда рев чудовища стих, заяц выбросил все это из головы и снова вспомнил про щавель. Корм — это крайне важно. Весна уже не за горами, а там и сезон спаривания. Зайцу понадобятся все его силы, чтобы затем можно было насладиться несколькими славными днями лета, когда снег уже растаял, когда много зелени и живот всегда набит. Но в данный момент пища была крайне скудной. В основном его рацион составляли мох и лишайники, и на ее поиск уходило много времени. Он выскочил на поляну, но вдруг справа послышался шорох. У зайца резко заболела лапа, он почувствовал, что его подбросило в воздух, услышал хруст. А затем ничего. Вожаку стаи волков, который убил зайца, достались лучшие куски. Задние ноги с сочным жирным мясом. Он их поделил со своей подругой, главной самкой. Остальные пятеро волков, их дети, рычали, кусались, сражались за кости, мозги, внутренности и шкуру. Да, это были волки, но из-за неудавшегося терраформирования на Атате их размеры увеличились, поэтому даже у самого маленького из них был 1,20 м в холке, а у самого крупного — около 1,5 м. Их тощие задние лапы изгибались, как у гончих, а челюсти, как у бульдогов, поражали своей мощью. У них были серовато-белые шкуры и дымчатые оранжевые глаза, настолько темные, что казались практически красными. Как только с едой было покончено, а один заяц 8 волкам, тем более таким огромным, был на один укус, стая принялась слизывать кровь с морд. Но вожаку не сиделось на месте. Едкий чужой запах большого существа, которое пересекло поляну всего несколько минут назад, все еще висел в воздухе. К нему примешивались запахи живых существ из плоти и крови. Патриарх видел, что чудовище сопровождали 5 существ, и знал: если их поймать, из них получится хороший обед. Мяса хватит на всех. Резко тявкнув пару раз, он поднял стаю. Один из его детей, самый молодой самец, встал не так быстро, как хотелось бы отцу, и поэтому был простимулирован легким укусом за ляжку. Вожак дважды повернулся на месте, показывая, что нужно спешить, а затем направился туда, откуда доносился лязг и рев чудовища. Остальные волки двинулись следом. Стая осторожно, ритмично мчалась по глубокому снегу, достававшему волкам до брюха. Найти чудовище было легко, как по следам, так и по запаху. Вскоре оно показалось. Вожак стаи и его подруга притормозили, а другие волки, как всегда, последовали примеру своих родителей. Теперь они двигались с той же скоростью, что и огромное чудовище, но держались от него поодаль, на таком расстоянии, чтобы существа поменьше их не заметили. Волки-терафрики уверенно преследовали свою жертву. Бежать так они могли часами. Чудовище наверняка устанет раньше, чем они. А затем, когда оно начнет замедляться, стая бросится в атаку.